штурмовая пошла», — сказала Шура уверенно. Она уже не ошибалась. Потом она дернула дверь. Холодный ветер сразу забегал по комнате, зашуршал бумагой, на письменном столе висел лагу, полистал книгу на диване. «Сколько их?» — сказала Настя. «Их было очень много. Они шли без конца. Все вокруг дрожало от воя их моторов. А это уже бомбардировщики», — сказала Шура. «Слышите, как гудят? Совсем иначе. Ру-ру-ру». И голосом она довольно похоже показала, как гудят бомбардировщики. «Наших нет», — сказала она погодя. «Сегодня без них операции». Ей очень хотелось, чтобы они нынче не ходили воевать. Ее день рождения, и сказали, что все придут сюда. Ведь пообещали же, честное слово дали. «Нет», — сказала она решительно, — «сегодня без них обойдется». И тотчас же услышала, они идут. Они вышли из-за соседнего дома, оттуда, где была столовая номер 3. Мощно и грозно выли их моторы. И строй клина был ясно виден. Вот появилась машина Фоменко, и за ней другие с блистающими торпедами под брюхом. «Не обошлось», — сказала она. «В какой машине Веселаго? Где он там разложил свои карты и свою штурманскую линейку? Как холодно сегодня в этом бесконечном небе, как ревут моторы их машины, какое злое море откроется им сейчас. И опять будут в них стрелять». «Какая их машина?» — спросила Настя. «Откуда я знаю?» — сказала Шура. «Я никогда ничего не знаю. Вруны дали мне честное слово, что сегодня будут весь вечер дома. С самого утра ушли, и все звонили, что занимаются. Вот и все их занятия». «Может быть, это учебные полеты?» — спросила Настя и вытянула шею, провожая взглядом исчезающие за сопками машины. «Вряд ли». Но сейчас же ей стало жаль Настю, и она сказала, что чего же бывает и так. В комнате стало совсем холодно, Настя дрожала, Шура закрыла дверь и ушла за маленьким в коридор. Радиоузел дома флота начал передавать концерт по заявкам офицеров Энской части. «Кони сытые бьют копытами», — пело радио. «Редкин, разговорчики», — сухо заметил Зубов. «Есть, товарищ полковник», — виновато сказал Редкин и принялся истово и деловито продувать телефонную трубку, спрашивая при этом в полголоса. «Береза-2? Береза-2, проверка. Береза-3? Береза-3, проверка. Сосна-1? Проверочка. Сосна-1? Проверочка». Командующий смотрел в небо до тех пор, пока все машины не исчезли на горизонте. Потом повернул к себе репродуктор и прислушался. Все было тихо. Зубов взглянул на часы и сказал, что по расчету времени еще минуты 2-3, не меньше. Стуча сапогами, пришла подавальщица салона Зина, принесла воду в графине, спички и папиросы для командующего. Зубов всегда пил во время операции стакан за стаканом. Дежурный принес трепещущие на холодном ветру листки радиоперехвата. Командующий сердито покосился, спросил: «Что там?» «Объявлена тревога по всему побережью». И вдруг сердитый голос сказал в репродукторе: «Нахожусь над аэродромом. Не зевайте, товарищи». «Гречишкин выскочил», — сказал Зубов. «Сейчас они их примут везде. Секунда в секунду. Все будет в ажуре, если мы скуем их на аэродромах». «Нахожусь в районе цели», — опять заговорил репродуктор. «Я ландыш. Конвой следует по своему маршруту. Букет. Я ландыш. Имея незначительное повреждение, был обнаружен противником. Прием, прием». «Если можете, оставайтесь в районе цели», — сказал командующий в микрофон. «Я Букет. Вы слышите меня, ландыш?» Опять наступила тишина. Телефонист осторожно продувал телефонные трубки. Никто не говорил ни слова. И вдруг громкий, резкий, напряженный голос загремел из репродуктора. «Вижу корабли противника. Вижу корабли противника. Левко и вперед! Левко и вперед!» Штурмовая пошла.